Глава 18. Черная палатка. Станция «Электросила». Цирк, 13 ноября 2033 года. После еды на Артема навалился сон. Никак не отогнать. Чуть не уснул за столом. Но куда там? Артема тут же растолкали, подняли и погнали убирать посуду. А потом старший униформист велел отнести котелок с супом в палатку директора. «Куда?» – переспросил Артем. Старший хмыкнул. «Черная палатка, видел? Туда и отнесешь». «Ты дурак, что ли?» – перекрикнула повариха. «Он же новенький, сам отнеси». «Мне несложно», – сказал Артем. «Ничего». По пути он остановился на минутку. Лана, акробатка, репетировала номер. Артем с интересом смотрел, как раз за разом она повторяет одно движение, добиваясь совершенства, и все равно выглядит при этом недовольной. Акробатка смешно хмурилась. Лана, тоненькая, гибкая и такая сильная. И та еще заноза. Артем вздохнул. «Принеси мне голову прекрасного принца!» — велел Оскар громовым голосом. На гимнасте был забавный огромный тюрбан. Артем от неожиданности чуть не выронил котелок. Оскар корчил страшные рожи и размахивал огромным, сверкающим ятаганом. Выглядело величественно и слегка нелепо. «Это он репетирует», — шепнул Юра. Фокусник был тут как тут. Посмотрел на котелок в руке парня. «Что это у тебя?» Артем пожал плечами. «Велели отнести директору». Фокусник открыл рот, заморгал. Подумал и закрыл. «Будь осторожнее». «Что?» «Черная палатка. Зловещая. Проклятая». Артем пожал плечами. «Палатка как палатка. Ничего особенного. Только маленькая и тесная. Внутри темно». Артем постоял, привыкая к темноте, затем поставил котелок на раскладной стул, огляделся. «Ничего не видно. Только в глубине темнеет какой-то ящик. И пахнет здесь почему-то сырой землей и крысиным пометом. И еще чем-то застарелым, забытым. Словно нежилое помещение, подвал. «Эй, есть кто-нибудь?» — позвал парень. Тишина. Артем пожал плечами. «Ну не век же здесь сидеть». «Еда!» — сказал он громко в пустоту палатки. Снова тишина. Только, кажется, что-то шевельнулось за спиной. По затылку пробежал озноб. Артем вздрогнул, резко повернулся. Никого. Словно что-то коснулось его шеи, но тут же отпрянуло. «Паутина, что ли?» Он оглянулся. «Наверное, это была паутина», — подумал он без особой уверенности. Странное ощущение все нарастало. Артем помедлил. Потом пожал плечами и вышел из палатки, стараясь не спешить. И только на улице он вздохнул свободнее. Все-таки что-то здесь было неладно. Такая атмосфера. Совсем сдурели со своими суевериями. На свободном пространстве перед лагерем, там, где позже будет арена, сейчас репетировали и общались несколько артистов. Они болтали, смеялись, перешучивались и сплетничали. Когда он подошел ближе, к нему обернулись. «А кто в черной палатке живет?» «Питон? Это он директор цирка?» — спросил Артем. «Да?» Циркачи молча переглянулись. Лица стали такими, что Артем переспросил. «Я что-то не то сказал?» «Питон не директор», — сказал Гудинян наконец. — Он просто главный. Чувствуешь разницу? Директора никто никогда не видел, кроме стариков, а их осталось всего ничего. Трое, если быть точным. Питон, Акопыч и Лахезис. Говорят, он настолько уродлив, что не хочет никому попадаться на глаза, а когда-то был блестящим артистом. — Правда? Но... — Артем помедлил. — Неужели он сейчас опять попадет в просак? — Почему? — Потому... «Не задавай дурацких вопросов, если не хочешь получить дурацких ответов». Но Юра Гудинян поморщился. Даже болтун-фокусник избегал разговоров на эту тему. «Интересно». «Ладно, напомни позже, я расскажу тебе одну легенду», — нехотя сказал Юра. «И тебе все станет понятно». «О директоре?» Фокусник тяжело вздохнул. «Вот ты неугомонный». «Да, о нем самом. А пока оставь меня в покое, пожалуйста. Тебе что, заняться нечем?» — прикрикнул он и добавил шепотом. — Не сейчас. Слишком много ушей. Позже поговорим. Гудинян подмигнул Артему, как заговорщик заговорщику. Интересно. Несмотря на браваду, выглядел он при этом испуганным. Артем хотел спросить, что происходит, но не спросил. Явно что-то очень серьезное. «Юра!» — окликнул он фокусника. Гудинян повернул голову, продолжая подкидывать монетку. Он так тренировался постоянно, каждую свободную минуту. А может, ему просто нравились монетки? «Ты обещал рассказать легенду». «Какую еще легенду?» Гудинян свободной рукой почесал длинный нос. «О черной палатке, о директоре...» Гудинян помедлил. Артем смотрел на фокусника в упор. «Нет уж, в этот раз он не увильнет». «Ты обещал, Юра. Хватит от меня бегать». «Ничего я не бегаю». «Внимательно следи за руками», — сказал Гудинян. Начал делать магические пассы. Его гибкие красивые кисти порхали перед лицом Артема, словно докатастрофные бабочки. «Тим-сим-соловим. Юра». «Ладно», — сказал Гудинян. Остановил свое крекс-пекс-фекс. «Ты сам напросился. Держи». В руке у него вдруг оказался искусственный цветок — черный тюльпан. Фокусник протянул его Артему, подмигнул. «Это еще зачем?» — обалдел Артем. «Намек. Ты слышал историю про Парнас?» «Конечно». «Еще бы он не слышал. То, что превратило девочку на шаре Элеонору в страшную, изуродованную, но неотразимую гадалку Лахезис. Говорят, тогда из всего цирка выжило всего несколько человек». «Да, так и есть. Мы все тогда бредили Парнасом. Станция Парнас. Ходили слухи, что там рай для артистов и художников, артистическая колония, пир духа и блаженство творчества. И однажды роскошный старый цирк отправился туда в полном составе. И все оказалось правдой, как в старом рассказе Брэдбери о Луне. Все были довольны, счастливы, а наутро Парнас обернулся тем, чем и являлся с самого начала. Ловушкой для мух. Старый цирк сожрали». Причем буквально. Из всех пришедших туда в тот день выжили в этом кошмаре только несколько человек. «Трое, я знаю», — кивнул Артем. «Но при чем тут палатка? Один из выживших находится там. Директор? Нет, там никакого директора. Там черный акробат». Артем открыл рот. «Так он существует?» «Как тебе сказать?» Фокусник помедлил. «Говорят, он был самый лучший акробат на свете». Он убегал от пожирателя, демонстрируя чудеса ловкости. И все щупальца, все побеги, все пасти и уловки твари не могли акробата достать. И он ушел бы от пожирателя, если бы не попытался спасти своих товарищей, и сорвался. Черный акробат сломал себе обе ноги, обе руки, позвоночник. С тех пор он парализован. «Он живет в черной палатке?» Гудинян посмотрел на Артема. Взгляд у него был застывший, словно провалившийся внутрь себя. Обычно живые глаза фокусника помертвели. Страх? Ужас? Что-то такое. На самом деле это нельзя назвать жизнью. «Как это? Я же там был, еду приносил. Там нет ничего в палатке, там пусто». «А вот так. Одно скажу. Черный акробат очень сильно изменился. Он действительно управляет жизнью цирка, это правда. Потом расскажу». Фокусник вдруг осекся. «Все у тебя потом». — пробурчал Артем. — Вот ты где! — знакомый голос. Артем повернулся. Старик Акопыч, стоя за его спиной, нетерпеливо хмурился. Седые брови делали его похожим на самого старого в мире ребенка. Морщинистое лицо. — А я тебя ищу. Пошли, будем делать номер. — Номер? — переспросил Артем, думая о другом. Черная палатка, день бойни, парализованный циркач. Лахезис — одна из тех, кто вернулся с Парнаса. Как все это связано? «Номер!» — кивнул Акопыч. «Номер сам себя не сделает, мальчик. Его работать надо. Ты же будущий клоун, должен понимать». Пауза. Артем медленно повернулся. В это мгновение даже черная палатка вылетела у него из головы. Звон в ушах, падение с высоты. «Кто я?» — переспросил он спокойно. Удалось только в левой щеке что-то дернулось и задрожало, а Копыч расплылся в улыбке, подмигнул. «Клоун!» Видимо, лицо Артема стало совсем глупым, а Копыч хмыкнул. Гудинян запрокинул голову и расхохотался. Кто я?» Артем не мог поверить. Неужели к этому его готовили? Все эти странные умения, наконец, соберутся в нечто большее и нечто особенное. «Клоун!» — повторил Акопыч. «Коверный для начала. А ты что, даже не догадывался?» Артем подумал и покачал головой. Гудинян ушел. Они со стариком остались наедине. «Я собирался стать жонглером. Думал, меня к этому готовят. Или, может быть, немного акробатом, не знаю». Старик усмехнулся. «Клоун делает в цирке все. Любые специальности ему подвластны. Ты увидишь». «Как Дворкин?» «Дворкин так себе клоун. Не хочу обижать Славика, но это правда. Он ничего не хочет от искусства. Он всего добился для себя. Делает привычные номера, а дальше хоть трава не расти. Ты видел его выступление?» Артем кивнул. Дворкин был раздражающий клоун, смешащий, но не смешной. Часто пошлый, громкий. Но кое-что у него получалось по-настоящему здорово. Вот этот номер с зонтиками. «Если увидишь еще, заметишь, что с каждым разом номер становится хуже. Опрощается, забалтывается, затирается. Когда выбираешь для себя, мне незачем развиваться, главное держать достигнутый уровень, очень скоро ты скатишься до самоповторов. А там и до халтуры рукой подать». «Дворкин, он...» «Да», — Акопыч кивнул. «Увы, он уже позволяет тебе выступать на отвали». «Поэтому вы с ним не разговариваете?» «Не только. Характер у него, знаешь ли...» Старик не договорил. «Он собирался на войну». Акопыч покачал головой, покряхтел. Сухие его пальцы были почти прозрачными. «Это верно. Может, я в нем ошибался?» — сказал он задумчиво. — Не считал его храбрецом. Впрочем, как-то же он стал клоуном. А эта профессия требует настоящей отваги. Ты поймешь. Акопыч покряхтел, пригладил брови пальцем. — Давай начнем. Для начала нужно найти тебе образ и подобрать сценическое имя. Это сейчас самое важное. От этого будем делать все остальное. — Просто Артем не подходит? — Акопыч с жалостью улыбнулся. «Если только ты собираешься выступать на детских утренниках». «Где?» — поразился Артем. Старик поморщился. «Ладно, не бери в голову. Старое выражение. Но имя нужно другое. Думай. Нет, сначала один вопрос». Он посмотрел на Артема в упор. «Ты вообще хочешь быть клоуном?» В голове Артема сталкивались и разлетались тысячи мыслей. Смешались в единую кучу цветов, вспышки, запахи, обрывки воспоминаний, образы. Гул аплодисментов, розово-черное трико Лахезис, желтый мячик. «Больше всего на свете», — сказал Артем, и вдруг понял, что говорит правду. «Это правильно», — старик начал объяснять свою задумку. «Ты тощий, и грустный, и нервный, и музыкальный, это прекрасно. Как Леонид Янгибаров, и даже чем-то похож на него внешне. Можно сыграть на этом. И ты умеешь играть на пианино, это важно». «Янги... как там? Кто это?» «Янгибаров. Его называли клоун с осенью в сердце. Великий был артист. Великий. Юрий Никулин и Олег Попов были великолепны, любимы, всем известны. И все же великим я назову только Леонида Янгибарова. И Чарли Чаплина, конечно». «Чарли Чаплина даже я знаю», — сказал Артем. «Мне отец рассказывал, как он с малышом стекла бил. Только я не понял, зачем их вставлять обратно». Акопыч вздохнул. «Ох, малыш, дорого я бы дал, чтобы показать тебе фильмы Чаплина. Но, увы, сейчас это почти невозможно. У человечества было такое великое достояние, культура, а все просрали, все, все полимеры, просто все». Последнюю фразу Артем не понял, но общий смысл сказанного уловил. «Очень грустно, да». Артем вздохнул. На миг ему до слез стало жаль себя. Жаль, что он никогда не увидит даже частички того, чем жили люди до катастрофы. А в следующую секунду он почувствовал гнев. По какому праву они лишили его всего этого? Зачем уничтожили самих себя, свою планету и все то прекрасное, что создали сами? «Земля умерла, это верно», — сказал Акопыч. «Но пока жив хотя бы один человек, живет искусство. Давай начнем сначала. Работаем, клоун». «Работаем». Через 2 часа они были выжаты, как тряпка, выскоблены дочисто, словно банка из-под тушенки. Чистое сверкание жести. Но номер был начерно готов, создан. Артем чувствовал себя так, словно по нему прошлись сотни тысяч слонов, что жили на земле до катастрофы. Он выдохнул и выпил целую бутылку воды, а Копыч кивнул. От усталости морщины прорезались резче, лицо стало серым, но при этом выглядел старик довольным. «Невозможно сделать из тебя клоуна, артиста, если ты сам этого не сделаешь. Номер нужно придумать, создать, отрепетировать, отработать. Кое-что ты уже умеешь. Сегодня попробуем соединить эти элементы в единое целое. Готов?» «Я?» Артем вдруг понял, что голос у него дрожит. Собрался, взял себя в руки. «Но имя? Я должен его придумать?» В голову, как назло, ничего не приходило, а Копыч кивнул. «Подумай пока, время есть. Я пока покажу тебе номер. Все, пришел в себя? Поехали. Время не ждет. Работаем!» Закипела работа. А Копыч прошел весь номер заново, вместе с Артемом. «Фактически это номер Леонида Янгибарова», — объяснил старик. «Просто с вариациями. Тебе нужно освоить его, сделать своим, чтобы ты мог сделать его с закрытыми глазами, а потом превратить в нечто новое, свое. Чего ты задумался?» «Имя, может, Арц-Иви?» «Что это?» «Орел с грузинского. Я наполовину грузин». А Копыч покачал головой. «Слишком громкое для грустного клоуна имя». «Я грустный?» — поразился Артем. Раньше ему это в голову не приходило. «О! Придумал! Мимино!» — сказал Копыч. Прищелкнул сухими, тонкими, как веточки, пальцами. «Отличный вариант!» «Нет!» «Теперь ты, значит, и здороваться перестанешь?» — ехидный голос Ланы, акробатки. Артем вернулся на землю. Похоже, весть о том, что он станет новым клоуном, уже облетела весь цирк. «Прости». Он покрутил головой, прокашлялся. «А где все?» Он привык, что за Ланой постоянно следовала целая свита. «Надоели», — отмахнулась акробатка. «Ну их всех». «Ну они тебя так любят», — Артем подумал и добавил. «Наверное». Он не совсем понимал, подходит ли здесь слово «любовь». Скорее, это напоминало всеобщее поклонение, что ли. Лана криво усмехнулась, затем покачала головой. «Любят. Ты просто не знаешь, кто я. Я — последняя Лерри». «Лерри?» Артем медленно выпрямился. Тон, которым были произнесены эти слова, говорил о том, что сказано было что-то очень важное. «Лерри, Лерри. Что это, черт побери? Или кто? Еще один вид циркового искусства? Лерри, это что? Я думал, ты только по акробатике». Акробатка засмеялась. Легонько хлопнула его по лбу ладошкой. «Не что, а кто, балда? Лерри, моя фамилия. Мы Лерри, старая цирковая династия. Мы сотни лет были артистами цирка. Моя мама и мой отец, моя бабушка и мой дед — все они цирковые люди, известные артисты. Но на мне, похоже, знаменитая династия закончится». Она вздохнула. «Хорошенькая, милая. И не сказать, что такая стерва оторва в обычное время». «Почему это?» — спросил Артем. «Потому что для принцессы нужна подходящая партия. Даже если человечество вымирает, хотя бы один самый заваляющий принц должен найтись. А если принца нет и не предвидится...» Она замолчала. «Ты очень красивая», — сказал Артем. Акробатка отмахнулась. «Да ладно, мол». «Зануда, конечно», — добавил он. «Но для принцессы вполне ничего». «Балбес». На самом деле она улыбалась. «Замучилась я». — сказала она негромко, без своей обычной рисовки. — Надоело все. Носится со мной, как с королевской особой. А я жить хочу. Любить хочу. От такой откровенности Артем растерялся. — Кого любить? — Балбес, — повторила она. — Кого, кого? Все вам объяснять надо. Повернулась и ушла, в очередной раз озадачив его. Артем остался стоять, как полный идиот. Что они вечно хотят сказать, эти женщины? Кто-нибудь понимает? Где бы найти переводчика женского, хотя бы на полдня? Он вздохнул, положил метлу и встал на изготовку. Значит, рандат. и в следующий миг застыл с открытым ртом, потому что Лана вернулась, деловитая, решительная. «Ты немного не так делаешь, смотри», — она показала. Артем поразился, насколько ярким и красивым получилось у нее простое вроде бы движение. Он зааплодировал. «Вот это рандат так рандат! Классный! Ух ты! Круто! На кураже надо делать!» — объяснила Лана. «Это главное у нас — кураж. Запомни!» «Кураж?» «Изначально храбрость с французского. Но у нас в цирке это слово вмещает в себя намного больше. Без куража нет артиста. Твой кураж заводит зрителя, заставляет сидеть как на иголках, переживать, нервничать и трепетать вместе с тобой. Кураж — наше все. Техника очень важна, само собой. Без нее никуда, поэтому и трудимся целыми днями. Но, в общем, слушай, красавчик, поймаешь кураж — станешь артистом». «Она назвала меня красавчиком», — подумал он. «Ты меня вообще слушаешь?» «Что? А, да, конечно. А если не поймаю?» Артем вдруг вспомнил досадные попытки сделать тот или иной элемент, неудачные этюды. «Ну?» — акробатка пожала плечами, лукаво улыбнулась. «Жизнь артиста полна разочарований. С метлой, я смотрю, ты уже почти сроднился. Очень органично». «Иди ты», — сказал Артем беззлобно и улыбнулся. «Несчастное сегодня утро», — подумал Артем. «Несчастное». В следующее мгновение Дворкин пошатнулся и упал с трапеции. Звук удара негромкий, четкий, как щелчок. Артем услышал нарастающий крик и вздрогнул, выронил мячики. Они желтыми пятнами раскатились по голому бетону и тоже сорвался, побежал. Кажется, это все. «Это катастрофа! Это... что случилось?» — крик нарастал. Циркачи подбежали к упавшему Дворкину. Суеты не было. Паники тоже, но тяжелое предчувствие накатывало на Артема, как волна. Снова вспомнился сон. Вода, густой колыхающийся мрак, гигантский угорь с серебряными глазами. Пасть раскрывается, она полна зубов. Артем дернулся. Ощущение мира вернулось. Циркачи уже подняли Дворкина на руки и понесли. «Расступитесь, расступитесь! Доктора!» Вечернее представление. Питон вышел со сцены мокрый, ему бросили полотенце. Он вытер шею, лоб, виски, промокнул подмышки. Блеск его мощного тела казался преувеличенным, ненатуральным. «Сегодня хорошо встречают», — сказал Питон и замолчал. С первого взгляда силач понял, что творится что-то неправильное. Циркачи молчали. Питон медленно вышел на свет, моргнул, оглядел притихших артистов. «Почему здесь никого нет? Опять играете в карты за сценой? Всех уволю!» Силач говорил негромко, но с чувством. Все молчали. Гудинян продолжал жонглировать монеткой. Перекидывал с костяшки на костяшку, перебрасывал над головой, ловил и позволял ей исчезнуть. «Где Дворкин?» — спросил силач, не глядя на него. «Кто его видел?» «Еще бы его кто-то видел!» Гудинян остановил бег рук, монета замерла. «Это ж такой фокус, хрен повторишь. Или идиотизм?» Питон остановился. Пауза. Затем медленно всем телом повернулся к Гудиняну. «Что ты этим хочешь сказать?» Фокусник вздрогнул. Даже развязный, раскованный Гудинян терялся, когда Питон смотрел вот так, неподвижным, мертвенным взглядом большой змеи. Пугающие светлые глаза. Монета выпала, звяк, и покатилась по полу. Фокусник пожал плечами. «Ты разве не в курсе?» «Короче». «Он не сможет выступать. Травма. Нога, видимо, все. Сломал к чертовой матери. Колено в сторону, смещение. Хорошо, если не будет заражения крови. Тогда, может, жив останется». Питон помолчал. Можно было только догадываться, какая мысленная работа происходит за этой толстой черепной костью. «Ясно», — сказал Питон, повернулся к Окопычу. «Найди мне Дворкина. Переведи хоть на костылях». Старик кивнул. «Полный успех!» — закричал Шпрехшталмейстер. «Наконец-то! Полный! Вы что, как не свои? Ладно, мне пора. Готовьтесь!» Он ушел на сцену. Через мгновение раздался его звучный поставленный голос. «Почтеннейшая публика! «Позвольте мне... Да-да, это великая честь представить...» Все молчали. Атмосфера сгущалась, циркачи отводили глаза, Питон молчал. А Копыч быстро вошел, слегка прихрамывая, мрачно как туча. Питон повел головой. «Рассказывай». «Я был в нашем лагере», — сказал Копыч. «Дворкин сбежал». «Что? Но как нога?» «Это еще не все. Помнишь, ты обещал лишить его оплаты за 3 представления? Кажется, Дворкин решил, что ты был немножечко неправ». «Что это значит?» «Дворкин украл выручку за сегодняшнее представление. Всю, до патрона». Питон медленно шагнул к старику, остановился, сжал кулаки, медленно разжал. «Убью, сукина сына!» — сказал он ровно, без выражения. А Копыч кивнул. «Убьешь, конечно. Осталось его найти. У нас еще представление идет, если помнишь. Мы все потеряли, но можем потерять еще больше. Если зрители останутся недовольны, они потребуют плату назад. Короче, что будем делать?» В глазах Питона загорелся жутковатый огонек, словно спящая змея проснулась, голодная и готовая к охоте. А Копыч, несмотря на привычку, все равно почувствовал холодок в затылке. Иногда Питон действительно мог напугать одним выражением глаз. — То есть коверного у нас нет? — медленно произнес силач. — Ты это хочешь сказать? А Копыч хмыкнул. — Ага. А что, я как-то не так выразился? — Старик... «Нам нужен дивертисмент. Вот так!» Питон ребром ладони показал по горлу. «Нужен, так нужен. Ищи!» «Не до шуток сейчас. Твой воспитанник, как он?» Старик крякнул, прищурился, с новым чувством посмотрел на Питона. «Ты серьезно?» «Нет. Я обычно так по-дурацки шучу. Он готов?» «Номер у нас сделан начерно. Я собирался тебе его показать через пару дней». «Хотя над ним нужно еще поработать месяц-два, а лучше все 3. Старик!» А Копыч помолчал. Седые брови, похожие на крошечные взрывы, нависали над яркими, блестящими по-молодому глазами. «Ладно, можно попробовать, только ты сам скажи ему». «Опять твоя дурацкая теория мотивации!» Старик усмехнулся. Седые брови, впалые щеки, лицо сморщенное, как старая картофелина. «Опять она, да!» Он промолчал. «Игорь!» «Да». «Никакой мотивации на самом деле не существует». Силач помедлил. «Это и есть твоя теория?» «Да, это моя теория». «Хорошо, я запомню». Питон оглядел его с ног до головы. Артем прищурился, внутренне напрягся. Ему даже показалось, что сейчас изо рта силача вырвется трепещущий, раздвоенный язык. Питон закончил осмотр, потом кивнул. «Ладно, иди гримируйся». «Чего?» Артем в первую секунду не понял, что это означает. В следующую секунду у него пересохло в глотке, ладони вспотели. «Он будет выступать?» Мир покачнулся, поплыл в звоне. Колени ослабли, голоса нет, все валится из рук. Как тут выступать? Боязнь сцены. Артему показалось, что стены отдалились и пытаются кружиться. Но как же его первый выход? Не может быть. С Дворкиным? Питон равнодушно повернул голову. «Дворкина не будет. Выйдешь соло». «Соло?» Артем не мог поверить ушам. В устах Питона это звучало так обыденно, что казалось изощренной издевкой. «Но я... Это же отдельный номер. Ты справишься. Или не справишься. Мне, в общем-то, по барабану. У тебя 10 минут. Готовься». Оглушенный, Артем вернулся в палатку, служащую циркачам гримерной. Тут было битком народу, шум, толкотня, разговоры. Артем с трудом протолкался в угол, на место Дворкина, сел перед крошечным зеркалом. Из мутного отражения на Артема взирал юноша, бледный, со взором горящим. Вернее, белый, как полотно, испуганный мальчишка. Клоуном. Соло. Да Питон с ума сошел. Он протер лицо клочком ваты, начал быстро накладывать основы для грима. Руки дрожали. Артема подташнивало. Он с усилием проглотил комок, подкативший к горлу. Голова немного кружилась. Готовый, полностью загримированный и одетый, он встал у выхода из палатки. Проверил реквизит. Вспомнил и вернулся за мячиками. Привычное ощущение в ладонях немного успокоило его, но сердце продолжало стучать. Бу-бу-бу-бух, бу-бу-бу-бух. Нестерпимо захотелось в туалет. Артем вздохнул, выпрямился. «Это просто нервы. Это ничего, это нормально. Сейчас номер закончится, и будет его выход». Он попытался мысленно представить, что в номере следует зачем, и понял, что не может вспомнить ничего. Пустота. «Ну что, Мимино?» — раздался голос. «Готов?» Артем повернул голову. Над ним возвышался питон. «Готов!» — огрызнулся Артем. «И не называй меня Мимино!» Питон усмехнулся. Под его тяжелым тусклым взглядом Артем замер. «Ну-ну! Хорошо, не Мимино! Вперед!» Артем помедлил, глубоко вдохнул и сделал шаг. Затем другой. Огромные башмаки вдруг сделали его походку нелепо утиной, клоунской. Артем вдруг почувствовал прилив энергии, словно ему вкатили заряд из 5-6 банок с электрическими угрями. «А вот и я!» — закричал он странно высоким голосом. «Вот и я! О, прекраснейшая публика! Как я счастлив! Бесконечно, безмерно счастлив быть здесь!» Артем выскочил в круг света, и арена поглотила его, словно бездна. Питон с Акопычем сидели в палатке. Силач смотрел на выступление новичка сквозь тонкую щель. При звуках этого голоса «Прекраснейшая публика!» он поморщился, отвернулся. Старик Акопыч пожал плечами. Он сидел на сундуке фокусника и делал вид, что разглядывает что-то наверху, под самым куполом палатки. «Пережимает?» — сказал наконец Питон, но в щель заглядывать не стал. «Пережимает!» — кивнул Акопыч. «Клоуну позволено плюсовать?» «Позволено, да. Но не так». Акопыч пожал плечами, чтобы не отвечать. Еще помолчали. На арене новенький продолжал выступление. Аплодисменты какие-то не такие. Смех тоже какой-то непривычный, словно в полголоса. «Это провал», — сказал Питон. «Может, и так», — невозмутимо произнес Акопыч. Он теперь сидел с закрытыми глазами и слушал голос Артема и зрительный зал. «Это точно провал», — Питон поднялся. Акопыч мгновенно открыл глаза, словно по звуку угадал его намерение. Старик протянул руку, останавливая Питона. «Не беги впереди лошади, Игорь. Дай ему отработать». «Я... Дай мне пройти, старик». «Не мешай. Он работает». «Я слышу, как он работает». Акопыч помедлил. Потом сказал сухим, натреснутым голосом. «Если это провал, пусть это будет целиком его провал». Его собственный. Нельзя отнимать у артиста его первый успех и его первый провал. «Что ж», — сказал Питон, повернул к старику свое непроницаемое холодное лицо. «Видимо, это будет его собственный эпический первый провал». Физиономия старика медленно вытянулась.